Когда наши войска покинули Москву, главной задачей Кутузова было найти такое место, где армия сможет отдохнуть и набраться сил. Это место, лагерь русской армии, должно быть недалеко от столицы, чтобы мы всегда могли знать о планах Наполеона и помешать ему, если он надумает повести свои войска в опасном для нас направлении. А как это в опасном направлении? Если ты посмотришь на карту, то увидишь, что из Москвы во все концы огромной России расходятся дороги. Кутузов понимал, что опасно открывать Наполеону путь на город Калугу, где были расположены большие склады зерна и еды. Еще опаснее пустить его в города Тулу и Брянск. Там находятся оружейные заводы. Теперь я понял, в чем опасность. Мы можем остаться без нового оружия или без еды. Все Наполеону достанется. Этого нельзя было допустить. Поэтому Кутузов выбрал для лагеря своей армии место, откуда войска могли быстро добраться до дорог, ведущих к важным городам. И не пустить туда Наполеона. А чтобы он не сразу понял, где находится наш лагерь, Кутузов задумал одну хитрость. Хитрость? Интересно, какую? Опытный полководец вначале приказал армии отступать по дороге, ведущей на город Рязань. А потом скрытно перевел свое войско на Калужскую дорогу. Которая вела в город Калугу? Совершенно верно. Недалеко от нее, у села Тарутино, и стала лагерем наша армия. Наполеон какое-то время даже не знал, где она находится. А в это время в Тарутинский лагерь со всей России стали доставлять оружие и снаряды, еду и зимнее обмундирование, военную одежду и обувь, в которых тепло в любые морозы. А еще к армии подходило подкрепление. К Тарутину скакали казачьи полки с Дона, шли по дорогам новобранцы со всей России. Дядя Кузя, а ведь мы тоже идем по дороге, которая ведет к Тарутину. Но нам надо посторониться. По ней движется целое войско. Это воины пешего ополчения, о которых я обещал тебе рассказать. В Отечественной войне сражались сотни тысяч пеших ополченцев. Они шли на войну не по приказу, а потому что очень хотели защитить свою родную землю и прогнать с нее ненавистных врагов. Среди ополченцев были люди разного возраста, горожане и простые крестьяне. Ополченцы-крестьяне, ратники, были вооружены пиками, топорами и саблями. Совсем простое оружие. Несмотря на это, ратники были самой главной силой пешего ополчения. Российская армия, отдохнувшая и пополненная ополченцами и новобранцами, была готова сразиться с Наполеоном. Это сражение произошло вскоре после того, как французский император приказал своей армии покинуть Москву. Он собирался двигаться по Калужской дороге, которая вела в сытые, нетронутые войной края. Неужели Кутузов его туда пустит? Нет, конечно. Храбрый разведчик капитан Сеславин вовремя доложил Кутузову, куда направляется неприятель.